Глава 17. Встреча с прошлым и второе кафе. Июль выдался жарким и загруженным. После радиоинтервью популярность кафе резко возросла. Пришлось нанять еще одного официанта и помощника на кухню, а часы работы продлить до позднего вечера. С Ярославом мы разработали идею кафе-оранжереи. Составили бизнес-план, начали искать помещение, обсуждали концепцию. Максим помогал с финансовыми расчетами, а его невеста Алиса предложила свои услуги дизайнера бесплатно, в качестве свадебного подарка наоборот. Наши отношения с Ярославом перешли на новый уровень. Мы часто ночевали друг у друга, вместе проводили выходные, строили планы на будущее. В конце месяца нашли подходящее помещение для кафе-оранжереи. Просторное, светлое, с большими окнами и высокими потолками. Бывший выставочный зал в тихом районе, недалеко от парка. Решили начать ремонт в сентябре, после свадьбы Максима и Алисы. В один из выходных мы с Ярославом решили разобрать чердак над кафе, небольшое пространство, которое использовалось как склад. Чердак был заставлен коробками, старыми стульями, ящиками. Большую часть вещей приходилось выбрасывать, но некоторые находки вызывали ностальгию. Старое радио, выцветшие фотографии, кофемолка, с которой отец начинал свое дело. В дальнем углу мы обнаружили старую записную книжку отца. Перелистывая пожелтевшие страницы, я увидела рецепты, заметки о поставщиках, наброски интерьера. Среди записей были и названия для кафе, которые он когда-то рассматривал. И там, в самом конце, я увидела аккуратно выведенное «Оазис». Кафе с живыми растениями. Будущий проект с Верой. Я замерла. Отец думал о чем-то подобном и видел меня рядом с собой в этом проекте. «Невероятно!» — прошептала я, показывая запись Ярославу. «Как будто он предвидел». «Может, это знак?» Ярослав обнял меня за плечи. «Что мы на правильном пути?» В той же коробке мы нашли папку с набросками интерьера, сделанными рукой отца. Зарисовки пространства с растениями, схемы расстановки столиков, даже эскизы фирменных чашек с листочками. Я и не знала, что у отца был такой талант к рисованию. Удивилась я, разглядывая эскизы. И что он так далеко продвинулся в разработке этой идеи. Но, видать, финансовые трудности не позволили воплотить задуманное. Грустно добавила я. Зато теперь ты можешь осуществить его мечту. Вашу общую мечту. Улыбнулся любимый и нежно меня обнял. Спустились вниз. После я еще долго сидела, перелистывая страницы записной книжки, проникаясь идеями отца, его видением, его планами. Словно получила послание из прошлого, благословение на новый проект. Мы с Ярославом решили открыть «Оазис» раньше, чем планировали. Основное кафе приносило стабильный доход, и я была готова вложить часть прибыли в новое дело. Пришла пора рискнуть. «Ты уверена? Это довольно рискованно. Лето, многие в отпусках, плюс свадьба Максима», — осторожно заметил Ярослав. «Мы обязаны попробовать. Если отец верил в эту идею, если он видел меня в этом проекте, значит, это правильный путь. И зато у нас будет время до осени, чтобы все подготовить. К сентябрю, когда люди вернутся из отпуска, все уже будет готово». Ярослав смотрел на меня с восхищением. «Знаешь, что я в тебе больше всего люблю? Твою смелость. Не безрассудство, а именно смелость. Способность видеть возможность и идти к ней, несмотря ни на что. И то, как ты чтишь память отца, продолжая его дело». «Любишь?» Я зацепилась за это слово. «Ты никогда раньше не говорил». «Да, Вера, я люблю тебя. Очень. Я тоже тебя люблю». Сказала я просто. И благодарна, что ты появился в моей жизни. Следующие два месяца пролетели в вихре событий. Мы арендовали помещение, начали ремонт, закупку оборудования, разработку меню. Одновременно я помогала Алисе с подготовкой к свадьбе. Первое кафе продолжало работать в обычном режиме. Нанятые сотрудники прекрасно справлялись без меня. Маша и Саша с управлением, когда меня не было. А Тамара на кухне, казалось, могла готовить с закрытыми глазами. Свадьба Максима и Алисы состоялась в конце августа. Небольшая церемония в загородном отеле с видом на озеро. Я смотрела, как мой сын надевает кольцо на палец своей невесты, и чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы счастья. Алиса была прекрасна в своем простом белом платье с цветами в волосах, сияющей от любви и радости. На свадьбе я впервые встретилась с Александром после развода. Он пришел со своей девушкой, Ольгой. Встреча прошла без напряжения. Мы обменялись вежливыми приветствиями и в течение вечера держались на расстоянии друг от друга. В какой-то момент я поймала его взгляд через зал. Он наблюдал за мной и Ярославом, и в его глазах читалось что-то похожее на удивление. После свадьбы мы с Ярославом полностью погрузились в подготовку к открытию нашего совместного проекта. Оазис — место, где можно укрыться от городской суеты, найти тишину, красоту и вкусную еду. Концепция объединяла наши идеи и таланты. От меня уют, домашняя кухня, особая атмосфера гостеприимства. От Ярослава — зелень, цветы, природная эстетика. За день до открытия мы допоздна оставались в новом кафе, расставляя последние акценты. Я писала меню от руки на грифельных досках. Ярослав расставлял цветы в напольных вазонах, создавая живую изгородь между столиками для приватности посетителей. «Как думаешь, людям понравится?» — спросила я, отступая назад, чтобы оценить свое творение. «Уверен, что да». Ярослав подошел, обнял меня за плечи. «Это место с душой. Ощущаешь?» Я кивнула. Пространство действительно словно дышало, жило собственной жизнью. Высокие потолки с деревянными балками, большие окна, пропускающие много света, мягкие диваны и кресла, расставленные между растениями, деревянные столы разных размеров. Все вместе создавало ощущение оазиса посреди города, место вне времени и суеты. Утром следующего дня мы открыли двери. Первыми посетителями стали наши друзья и постоянные клиенты первого кафе. К обеду начали подтягиваться новые посетители, а к вечеру все места были заняты. Я металась между залом и кухней, следя, чтобы все шло гладко. Ярослав встречал гостей, рассказывал о растениях, помогал с выбором букетов. К концу дня мы оба были вымотаны, но полны эмоций. Следующие недели были наполнены работой, открытиями, маленькими победами и неизбежными промахами. Также корректировали меню. Ярослав экспериментировал с цветами. Было организовано и проведено несколько тематических вечеров. Литературное чтение, мастер-классы по флористике, дегустация редких сортов кофе. Оазис быстро обрел свою аудиторию. Людей, ценящих красоту, спокойствие, качественную еду и особую атмосферу. Однажды вечером, когда мы с Ярославом уже хотели закрыть оазис, к нам зашел Александр. Один, без Ольги. «Вера?» — он кивнул, оглядывая пространство. «Хотел посмотреть, что вы тут создали. Максим не перестает рассказывать, как у вас красиво и вкусно». Ярослав сварил кофе, поставил чашку перед Сашей. Потом тактично отошел, давая нам возможность поговорить наедине. «Как дела?» — спросил бывший муж. «Судя по всему, хорошо». «Да», — я кивнула. «Оба кафе работают успешно. Оазис только набирает обороты, но уже есть постоянные клиенты, хорошие отзывы». «Знаешь, когда ты отказалась от моего предложения, я был удивлен. Не ожидал от тебя такой твердости. А потом... Когда ты открыла кафе, когда оно стало успешным, я начал понимать, что, возможно, всегда недооценивал тебя. Мы говорили еще какое-то время о Максиме и Алисе, об их планах на будущее, о работе, о повседневных мелочах. Не как муж и жена, не как враги после болезненного развода, а как два взрослых человека, имеющих общее прошлое и общего сына. Когда Саша собрался уходить, он вдруг сказал: «Знаешь, я думал, что делаю тебе одолжение, предлагая содержание после развода. Думал, без меня ты не справишься. А оказалось... Оказалось, я освободил тебя, и ты расцвела». «Не ты освободил меня, Саш», — мягко возразила я. «Я сама себя освободила, решив не цепляться за прошлое, не тонуть в обидах, а двигаться вперед». Когда за ним закрылась дверь, я почувствовала странное умиротворение. Словно закрылась какая-то глава, окончательно и бесповоротно. Без драмы, без надрыва, просто закончилась. Ярослав подошел, обнял меня сзади. «Все в порядке?» «Да». Я прислонилась к нему. «Более чем. То, что казалось концом света, на самом деле было началом новой жизни. Лучшей жизни». Мы выключили свет, заперли дверь, вышли на вечернюю улицу. Сентябрьский воздух был прохладным, с легким ароматом опавших листьев. Мы шли, держась за руки, наслаждаясь моментом. Мысли вернулись к началу этого пути. К вечеру, когда Александр сообщил, что уходит. К боли, страху, отчаянию, которые я испытала тогда. К заброшенному кафе отца, ставшего моим спасением. К первой чашке кофе, которую я сварила своими руками. К людям, которые поверили в меня, поддержали, помогли. К Ярославу, появившемуся в моей жизни в тот момент, когда я была готова к настоящим, здоровым отношениям. Теперь, оглядываясь назад, я видела не трагедию, а путь. Не потерю, а трансформацию. Не конец, а начало. И еще я понимала, что никогда не была одна на этом пути. Отец незримо вел меня, оставив после себя не просто кафе, а мечту, которую мне предстояло воплотить по-своему. Та Вера, которая раньше жила на кухне с ужинами в ожидании мужа, осталась прошлым. Эта Вера — хозяйка своей жизни, своего сердца и своего дела, создательница нового.